«О, я исправлюсь. Если тебя соблазнять, то стоило бы ответить от Зёсама», — покивал я. «Фу, очевидно же, что я дандеры», — самодовольно сказала Ишики, а я припомнил ее письма. «Какая-то индеры на минималках, вот, чего?» — уставилась она на меня в ужасе, когда я ей это сообщил. «Ну, смотри, твоя очаровательность помимо внешности достигается еще и темной твоей стороной. Сэмпай, ты точно не хочешь увидеть мою темную сторону?» Я подумал и кивнул. «Согласен, наверное, не хочу. Настаивай», — возмутилась Ираха и затем засмеялась. «А ты, сэмпай, у нас бесенын?» «Да, да, ведешь себя как распущенная неженка, честное слово». «Так, ты...» Я разозлился и уставился на крайне довольную Ишики. «Что не так, это честно было сказано?» — спросил я. «В целом, да», — захихикала Ираха. «Ты же постоянно жалуешься непонятно на что. Такое впечатление, что ты, особенно перечисляя свои недостатки, напрашиваешься на внимание. Ну, это...» Я занервничал. «Сука, я бы себе именно это и сказал, и посмеялся бы еще. Так-то я и правда перепугался тем вечером, решил я отойти от темы, особенно за то, что боюсь что-то сделать, и ты можешь из-за этого пострадать». «Ха», Ишики остановила меня. «Нельзя так, сэмпай, от этого только страшнее становится. Это держи в себе, блин», — закричала Ираха взволнованно. «Я думала, это тупая попытка успокоить, а ты и правда превозмог. Насколько же ты жалкий-то был», — она зарычала. «КСАО», — и быстро пошла вперед. «Меня бесит, что ты этим еще и гордишься. Ишики Ираха, умная девушка, но со своими иллюзиями». Часть 22. Я догнал Ишики и пошел рядом. «Давай по торговому центру погуляем», — спросила она. «Давай, но работницы часто смотрят на меня пристально и неприятно», — сказал я невесело. «Это потому что ты подозрительный, сэмпай. Видимо, и не столь уж страшно. Хотя высота все равно», — задумался я. «Чего?» Ишики остановилась и заглянула мне в глаза. «Сэмпай, сэмпай», — я отвернулся. «Сэмпай», — я все-таки посмотрел на нее. «Что ты хотел сказать?» — улыбнулась Ишики. Я осторожно погладил Ираху по плечу. «Я сам понял только когда сказал, извини, вот». Она кивнула и тоже погладила меня по плечу. «Жуть-то какая, Ираха. Прекращай, пойдем дальше. Кстати, тебе стоит подобрать нормальную одежду, сэмпай», — решила вдруг Ишики. «В этой убегать сподручнее», — отказался я, — «поэтому давай выберем тебе что-нибудь красивое». «А-а», — она снова уставилась на меня весело. «Же жуть, будешь отвлекать внимание, пока я магас обношу», — соврал я грубо и беспринципно. Ираха раскрыла глаза в удивлении. «Мы не будем ничего брать, только присмотримся. Я помню, что в этом месяце ты уже много потратил. Теперь она и деньги мои считает. Куда я попал?» — уставилась на меня подозрительно. Я криво ухмыльнулся, и Ишики, довольная, пошла дальше, а я за ней. «Сэмпай, можешь кое-что для меня сделать?» — спросила она. «Это очень подлая вещь, стараюсь с таким не связываться». «Ну, очень надо, сэмпай. И что это?» — «Помирись с Юигахамой, пожалуйста», — попросила она. «Только сперва реши свой вопрос с Юкинашитой». «Не очень понял, почему это подлость, но браться за это дело мне совершенно не хотелось». «Какой вопрос?» «Тот, который вы на самом деле обсуждали, я думаю», — проговорила Ираха. «Вопрос Ямато Надосика, я думаю». Я так активно думал, что даже остановился, чтобы задействовать все мощности мозга. «Что она сказала?» «На самом деле, странно, не понимаю. Проблема Ямато Надосика, если перевести на человеческий, проблема идеальной девушки. Так-то ты ближе к этому архетипу, Ираха», — догнал я Ишики, когда та повернулась. «Ты только что сказал, что я, Генки, не в этом дело. Если ты говоришь о проблеме, то нужно поискать эту проблему», — пожал я плечами. «И у тебя бед больше, сэмпай», — возмутилась Ираха. «Я не просила тебя о помощи». «Да, да, ты обещал помочь». «Ничего я не обещал, и вообще, на каком языке мы сейчас говорим?» Ираха улыбнулась. «Хумэм», — очень довольная. И тут я понял, Ишики хочет, чтобы я ушел из клуба, чтобы я дружил с ней, или даже не дружил. Нет, последнее уже перебор. Я точно понимаю, о чем она. Ведь милашка Кахэ не собиралась ничего пояснять. Нет, Ишики не может точно знать, в чем наш спор, а значит, не понимает проблему. Она просто подталкивает меня к разрешению, потому что я сам ничего решать не хочу. «Сэмпай, будешь сладости?» «Не хочу пока». «Да, она хочет, чтобы я разрешил проблему с Юкинашитой, потому что ей не хочется с ней враждовать». «Не знаю, наверное, может, прямо ее спросить, зачем я нагружаю голову такими глупостями. Наша с Юкиношитой проблема в том, что Ямато Надэсико не существует. Есть Юкина, с минусами и плюсами, со своими желаниями и интересами. И ее интерес, это ее деятельность. Помогать людям в надежде найти друзей, друга, смысла, что находит Юкиношита в коммуникации с таким, как я. Я выполняю за нее ее работу. Как-то это не вяжется с моим вольным духом и желанием ухаживать за Хирацукой. Не могу, нужно домой и куда-нибудь под одеяло. Как ты притих, о чем думаешь? Твоя просьба слишком сложная, решил я, и я хочу отказаться. Сэмпай, надула Сираха, ты слишком усложняешь все сам по себе. Возьми ответственность. Ты как Хирацука заговорила. Сэмпай, вот же ты бесючий. Надо ж было сказать, что я до 30 замуж не выйду. Я такого не говорил, но подумал. Я не смог с этим согласиться. Вообще-то я обожаю Хирацуку, так что прекрати. Да, Хаэм, любишь постарше? Да, Хаэм-эм, а как же милая Кахай? Скажи, любишь меня, сэмпай? Я посмотрел на нее прямо. Да, соврал я, потратив последние капли пофига. Чё, правда? Охнула Ираха. Сэмпай, это точно не взаимно. Мне пофиг, ты не убежишь от ответственности. Возьми ответственность. На самом деле, аой, Имато-сан. Постучал я в комнату Камачи с двумя кружками кофе. Разреши войти, вопрос есть. Внутри сперва запищали, а потом Камачи выбралась, злобная, из комнаты. Чего тебе? Возмутилась она. Не знаю я, где твои вещи. Какие вещи? Удивился я. Пошли ко мне, спросить хочу. Не хочу. Так, удивился я. Тогда рассказывай, чем ты там занималась. Всего секунда, и Камачи сдалась. Ладно, пошли. Я покачал головой, но спрашивать ни о чем не стал. Камачи повела себя немного странно, она села не на стул, как обычно, а на кровать, затем легла и заболтала ножками. Затем, немного подумав, она воскликнула: «Эврика!» и начала натираться моей подушкой, макушкой. «Так, я ничего не понял. Если я буду пахнуть другим мужчиной, Кавасаки отвяжется, наконец. А отчего такое раздражение?» – удивился я. «Камачи, чем он тебя бесит?» «Не знаю, но бесит. Может, в прическе дело? Или в характере?» «Ладно, Кавасаки меня мало интересует. Не хочешь, не надо». «Так вот, Камачи-сан», я протянул ей кружку. «Когда девушки говорят про ответственность, что они имеют в виду?» «Братик», Камачи-сан задергалась и занервничала. «Это про беременность, тупорылый ты мой. А у тебя какой случай?» — спросила она после небольшой паузы. «Учительница и Кахай сказали мне, что я должен принять ответственность. Но я их не понимаю. Я тоже, могли найти кого-нибудь понадежнее», — согласилась Камачи-сан. Я покивал. «Это мои мысли», хотя Камачи-сан шутила. «Это было сказано по поводу Юкиношиты, насколько я сумел понять». Я пояснил, и Камачи-сан сильно удивилась. «П, понимаю, я думаю», — кивнула Камачи-сан. Она задумалась. «Братик, а ты сам что считаешь? Если бы Ишики не сказала мне этого, то я бы не думал, абсолютно точно ясно, чего хочет учитель». «Угу-ум», — согласилась сестричка. «Ты, братик, не о том думаешь, потому что училка, если тебя, учительница», — поправилась Камачи-сан под моим требовательным взглядом. «Если она тебя и подталкивает, то к действию, но не конкретному, а просто к действию. Ты же мне сам рассказывал про свою теорию большого пофига». «Не понял», — вздохнул я. «Ответственность-то здесь при чем? Почему я должен заботиться о Юкиношите, если не для своей выгоды? Она может, в теории, протащить меня куда-то в политику и помочь с чем-нибудь мелким. Вот как думаешь, видишь. Но это честные твои слова, хочешь честно?» — спросил я недовольно. «Только не ругайся». «Да, давай. Я бы ей присунул», — сказал я жестко, специально, чтобы Камачи поняла, разговор не про любовь. «Отодрал бы, до писка. Ну, это лучше, чем то, что ты раньше говорил». Камачи-сан покивала. Она вздохнула. «Братик, на самом деле, я думаю, именно это от тебя и требуется. Чтобы ты стал активнее, пусть и жестче. Чтобы ты прекратил уклоняться, как ты любишь». «От чего я уклоняюсь-то?» «От ответственности. Мы же прекрасно знаем, что ты можешь сделать, но отвечать потом за это не хочешь». Я скривился. «Я все равно не понимаю». «Ну, тогда я уже сказал Юкиношите, что лишу ее повода со мной общаться», — сказал я. Камачи удивилась. «Ты что, ты не хочешь с ней общаться?» «Да не особо, если честно. Хотя оскорблять она меня прекратила, все равно постоянно мелко подначивает. А она не моя сестра, чтобы я относился к этому с пониманием. Я потянулся и погладил Камачи-сан. Та прикрыла глаза, но неудовольствия выказывать не стала. «И почему ты поняла это так?» – спросил я. «Так ведь для общения всегда нужен повод. Разговаривать без дела разве не идиотизм?» – спросила Камачи. «Нет, только предмет должен быть, интерес», – пояснил я. «Тогда это не идиотизм. Братик, блин, всем нужен повод или место для общения. Понимаешь? Ну, просто сложно с кем-то говорить просто так. На самом деле не нужен», – ответил я. «И чем меньше об этом думаешь, тем легче получается. Тебе не должно быть интересно, считают тебя странным или нет. Камачи-сан, можешь пригласить Юкина к нам в гости? Я придумал план, осталось придумать слова». «Нет, не так, я чувствую план, а не придумал. Не могу его объяснить, поэтому и нет слов. Ишики не хочет враждовать с Юкиношитой, это разумно, на самом деле. Хирацука же хочет помочь Юкиношите. Третий слой ее божественного плана. Но этого ли они на самом деле хотят? Клуб Юкина – идиотический. С ним нужно завязывать. Если и заниматься чем-нибудь вместе с этими девками, я хотел бы, чтобы это было нечто стоящее. Например, учсовет – это запись в личном деле. Это может помочь в спорных случаях при поступлении, потому что бесплатные организаторы всем нужны. Или, и как только у меня появилась эта мысль, я понял еще один слой плана Хирацуки. Да. Подобрать толкового и сотрудничающего со школой кандидата непросто, и тем более на него нельзя давить. Никто не хочет работать. Я могу загадать, чтобы Юкина закрыла свой клуб. При победе это случится. Но этого делать нельзя, потому что тогда мне будет хреново от мук совести. «Чего надумал, братишка?» – спросила Камачи. «Я с ней поругаюсь до хрипоты», – сказал я. Камачи не хочет это слушать. Камачи маленькая, ей тревожно. Иначе не выйдет». «Я думаю», — сказал я, — «этот вопрос может решить только битва», — сказал я и засмеялся. «Синси, вот», — охнул я, — «поэтому я должен встретиться со своим страхом. Я не хочу ругаться с Юкина, в этом нет смысла. Но тогда наши отношения всегда будут иметь повод и место, и всегда будут меня раздражать столько же, сколько компания Миуры Хаймы, и ведь пока ничего прямо плохого они мне не сделали. Лучше просто уйти, правильно, я же уже получал на орехи от нее». «Сука, страшно стало, братик», — надулась Камачи. «Ты уверен, блин, почему нельзя без драки-то?» Часть 23. Я слушал разговор Камачи с Юкиночкой, прижав ухо к телефону с другой стороны. На громкую связь ставить не стали, чтобы родителей не волновать. «Маси-маси, к Камачи-сан, аой, Юкина-тян», — обрадовалась Камачи. «Давно не виделись. Здравствуйте», — Юкиночка выдохнула и вздохнула. «Не так уж и давно, всего 5 дней и 7 часов». Охереть, она считала. Страшно, блин. Не дай боги она в меня влюбится. Я и шагу в сторону сделать не смогу. Ахахаа. Занервничала сестра, вытаращив глаза. Да, Камачи, она пипец жуткая. А тогда, слушай, Юкина. Она стала подбирать слова. Юкина, а ты умеешь готовить? Да, Камачи-сан. Это несложно, достаточно точно следовать рецепту. Фига у тебя просто, изумилась Камачи. Так ты и утку по-пекински можешь, то есть, утку в кисло-сладком соусе? Да, могу, не кисло-сладком соусе, а по-пекински. Юкина, ну, чего ты, это же одно и то же, Камачи-сан, не морочь мне голову. Нет, воскликнула Камачи, я делаю утку по-пекински, и это очень сложно. Вот ты соблюдаешь приготовки фен-шуй, совершенно точно, она морочит Юкиношите голову, а все потому, что сама переживает. Это архаические представления о правильном, Камачи-сан. Да, а вот я так не думаю, и куколки на дождь работают. Ты просто неправильно делаешь, выдохнула Камачи, покачала головой. Пипец, шепнула она мне. Неправильно, хм, значит, неправильно, хорошо, Камачи-сан, раз ты так настаиваешь, я обязательно изучу этот вопрос. Лучше, знаешь что, лучше приходи ко мне в гости, приготовим утку вместе. «Братик», — рыкнула на меня Камачи, — «денег на утку дал, быстро». Я отмолчался, у Камачи-сан нервы, и тут Юкиношита занервничала. «Ты так и он тоже там, это и его дом, вообще-то», — заметила Камачи. «Тишина, наверное, я не могу». «Слышно меня?» — спросил я ее. Девушка охнула. «Да-да, Хикигая-кун, я тоже тебя приглашаю», — сказал я. «Разве ты не сказал тогда, что лишишь меня повода?» — спросила Юкина. «Вот об этом и поговорим», — сказал я решительно. И Камачи-сан тут ни при чем. Я буду рад, если она будет с тобой дружить и общаться. Юкина выдохнула. Все-таки идти к кому-то домой довольно бестактно, я полагаю. Тут есть кот, напомнил я. Но ты и сам бестактный, поэтому все в порядке, решилась Юкина. Сегодня? Нет, сегодня уже нельзя. Тогда завтра вам подойдет? Я посмотрел на Камачи, та пожала плечами. Да, приходи, Юкина-тян. Ну все, тогда я отключаюсь. Так ты робот, Камачи-сан? Нет же, возмутилась сестрица. Юкина, вредина. С той стороны раздался нежный смешок. Говорить надо правильно. Отбой. Камачи выдохнула и упала на кровать. Фу-э, что-то я устала. Я накрыл ее ножки одеялом, а сам пошел к компу. Че, скажешь спасибо или нет? Тебе и самой будет весело. Чего? Я не ожидала, что она такая жуткая на самом деле. Я вернулся и погладил Камачи по голове. Ты умница. Тебе принести чего-нибудь? На следующий день Камачи-сан носилась по дому в режиме метеора. Она готовилась к приходу дорогого гостя так, что на нервах съела мне все мозги. Я помогал в меру своих сил. Сперва поднимал ноги, затем сходил с мусором, затем и вовсе не отвлекал ее от концентрированного тыгдыка за Камакурой, который убегал от сестрички, чтобы его прекратили чесать специальным валиком. Поэтому моя Камачи-сан вымоталась. «Ну, чего ты сидишь?» – спросила она. «Не мешаю. Лучше будет, если Камачи-сан сама все сделает и проконтролирует», – решил я. «Все-таки такие гости в нашей семье – это событие. Политика. Никто из нас не знал, как к этому относиться. Помоги мне!» – закричала Камачи-сан. Я встал и подошел к ней, а затем порывисто обнял. «Ты все хорошо делаешь, не нужно нервничать. Даже если она увидит нечто неприятное или неприличное, то она об этом промолчит. Это же госпожа из высокого сословия, почти самурайка. Это, типа, помощь, не нервничай, все будет хорошо. К тому же, вы вместе будете убираться на кухне. О, раковина. Братик, почисти раковину пока». На всякий случай я согласился, ведь главное было в том, чтобы Камачи-сан себя не перекрутила. Но все обошлось. Юкинашита пришла в 7 часов, и потому она сразу попала в лапки моей сестры, которая разложила ингредиенты на кухне и нервно ждала. Камачи не дала ей даже осмотреться в доме. «Вот, Юкина, вот», — сказала она, — «мы все приготовили к началу битвы», — проговорилась сестра. «Какой битвы?» — удивилась Юкина. «Кулинарный. Ты телевизор не смотришь?» — спросила ее Камачи. «Нет, дома у меня только ноутбук для работы». «Ах», — Юкина увидела, как Камакура, обтираясь об углы, пришел на кухню. «А ему сюда можно?» — спросила гостья. «Да он не смертник, чтобы сейчас на стол влезть». Камачи нахмурилась. «Или смертник, как он, ты чего пришел?» «Мяв», — ответил кот. «Наверное, стоило бы отрезать ему кусочек шкурки, но мы его кормом кормим», — сказала Камачи-сан Юкина. Та задумалась и кивнула. «Его можно трогать?» — спросила Юкина. «Да». Юкина с горящими глазами присела и потянулась к коту. Тот немного занервничал, но терпел, пока девушка гладила его по голове. «Ты же была знакома с Камакурой», — сказал я непонимающе. «Она очень милая, но все равно не понимаю, зачем ей быть такой учтивой». «Ты-то тут зачем?» — разозлилась Юкинашита. «На кухне мы разберемся сами. Ничего не трогай, иначе продукты придется менять. Братик обычно кости режет ножницами», — объяснила ей Камачи. «Вот он и пришел помогать». «Правильно. И кое-кому не мешало бы заткнуться на чужой кухне. То есть Хикигая-кун умеет готовить?» — удивилась Юкина. «А то», — обрадовалась Камачи. «Он же меня кормил, пока я не научилась». Я пожал плечами. «В основном я подогревал уже готовое. Но да, и бенто я готовлю себе сам по настроению, которого раньше обычно не бывало. Я опасался, что этот самый бенто на меня перевернут, и потому покупал еду, которая не мажется на одежде. В любом случае, утку запекают целиком, и она уже выпотрошена». Девушки надели фартуки и стали готовить. Поскольку обе были мастерицами, то работа в руках у них спорилась. Им было очень весело. Спустя некоторое время обе освоились в своем новом положении и стали скорее играть, чем работать. Они идеально подходили друг к другу. Камачи порой включала ребенка и что-то выкрикивала, Юкина же наоборот, становилась старшей сестренкой и нежно подшучивала, а также строго отчитывала мою сестру. «Вкусно пахнет». Я наблюдал за ними с расстояния и помогал, когда Камачи просила. «Как видите, вкус никак не связан с расположением», — подвела итог Юкина. «Связан», — не согласились мы с Камачи одновременно. «Как?» — Юкина была в недоумении. мы же просто все сделали по рецепту. Ты забываешь важную деталь, сказал я. Камачи продолжила. Сегодня с нами ты готовила. Я кивнул и пошел мыть руки. Уточка получилась вкусной. А, я, наверное, я должна сказать, что и мне было приятно. Но вы поняли, что я имела в виду обычные вкусовые качества. Юкина, фен-шуй был только поводом, сказала Камачи ворчливо. Ты как мой братец упертая. Юкина что-то подумала и покачала головой. Это самый нелепый повод, о котором я когда-либо слышала. Вы точно родственники. Она вздохнула и улыбнулась. Тогда я пойду, немного устала. Нет, сперва ты с нами немного поешь, возмутилась Камачи. Ты ведь тоже старалась, братик. Я покачал головой на широко раскрытые глаза. Не сейчас, видишь, он не возражает. Он же не согласился. Я не возражаю, поддержал я Камачи. Давайте есть. Перекус был молчаливым, но очень вкусным. Хотя Камачи переживала, что мы не говорим, и делала тревожные лица, но девчата реально постарались. Очень вкусно. Пусть уходит. Ни о чем не жалею. Оно того стоило, хотя денег нет, как говорит один премьер. Я отвалился, наевшись, на спинку стула. Камачи растянулась, выдохнув, и Юкина поглаживала живот, сидя с прямой спиной. Красота. Это о, братик, мне нужно отойти, сказала Камачи. Я за кое-чем сбегаю и вернусь. Ты тогда и я пойду домой. Юкина достала телефон. Нет, сейчас мы с тобой поговорим, решился я, и стал хмуро выбирать слова, пока Камачи что-то шепнула Юкина и убежала. Юкиночка уставилась на меня ошарашенно, словно и забыла, что об этом разговор тоже был. Затем она собралась и выпрямилась. Тогда начнем, Хикигая-кун. Вот он, мой страх. Ледяная и разозленная Юкина что-то медленно наливалась гневом, ее лицо бледнело, но прямой взгляд проницал жалкую оболочку пофига. Аримата. Нет, три аримата. Она едва не раздавила меня одним взглядом. Очки пофига кончились мгновенно, не сумев ни от чего защитить, их словно заклинанием задуло в саму Юкинашиту. Твою мать, я забыл все доводы. Часть 24. Юкиночка была такой страшной, что Камачина «я скоро вернусь» заставила меня жалобно выдохнуть. Сейчас мне будет больно. В чем дело, Хикигая? Спросила Юкинашита, почувствовав кровь. Дело в том, что я ищу слова, начал я. В карманах посмотри, думаю, целую ночь речь писал, свысока посмотрела на меня Юкина. Не писал, поморщился я. Так ты даже не готовился? Это настолько жалко, что я не могу подобрать для такого существа, как ты, эпитета. Бесполезный совсем не подходит. Бездарный провокатор, знаю. Цикада-кун. Юкина положила ногу на ногу и оправилась. Она вдохнула, чтобы продолжить меня отчитывать, а я попытался вклиниться. Не видишь подхода с нелепым по? Должно быть, это из-за твоего заявления. Хочешь извиниться? Я выслушаю, но простить не могу, обещать. Сука, слова не вставить. Она продолжает меня травить. Я имею в виду. Дрожит все тело. Я опустил глаза. Должно быть непросто быть таким. Из мстительности и собственной гиперчувствительности разрушать чужую дружбу и связи. Как таких вообще земля носит? Хикижаба-кун, ты абсолютно не приспособлен для жизни в обществе. Юигахама-сан и Миура-сан слишком к тебе добры, я считаю. Ты не заслуживаешь такого отношения. Больно. Именно так я и думаю. Однако, я не один такой. Ты тоже не заслуживаешь такого отношения. Ты просто себя послушай, сучка. И если бы и был какой-то источник силы, я бы перевернул этот разговор. Хикигая-кун, припомнил я глаза богини. Гамбари, сэмпай, голос Ишики. Слезы на глаза лезут. Твоя болезненность, это просто притча, Хики, проговорила Юкинашита. Ты даже защитить себя не способен, и упиваешься своей болью. Поэтому для ухаживания ты выбрал учителя, правильно? Она от тебя отвязаться не может. Поэтому тебя так раздражает Юигахама и мой клуб. Там тебя подталкивают к росту. Но тебе же так хорошо на своем месте, правильно? Я поднял глаза, потому что кое-что было не так. Вообще-то, я именно помогал и разбирался в проблемах, а что делала ты? Жалкое гниение, вот твоя стезя, избранная тобой собственноручно. Популистка, ни на что не способна. Скажи, сэмпай, любишь меня? Чего? Это точно не взаимно. Ну и пофиг. Слушай сюда, дура. Нет, вот это, не так, ответил я. Может, я и гиперчувствительный и двинутый, я-то собой занимаюсь. Я слышал от Камачи-сан, теория большого пофига, если я не ошибаюсь. Нет, я выполнял твои указания и старался общаться и помогать, сказал я зло. Я нашел нам Миуру, Это целый мост для создания социальных связей. И хотя я мог разрушить твой клуб, твое уютное гнездышко, я этого не сделал. Потому что боялся кары, хмыкнула Юкинашита. Нет, потому что ты мне понравилась. У тебя охуенные ножки с восхитительными, блять, чулочками, зарычал я, дрожа. На тон пониже, гордо и холодно сказала Юкина. Сука, да как ты это, блять, делаешь? Ща-щас, фыркнул я. Посиди-ка и послушай, Юкиночка. Я встал и отошел за водой, и поставил перед Юкина стакан тоже. Отпил. Твой клуб, вот наша с тобой главная проблема. Меня бесит, что мне нужен повод, чтобы поговорить с тобой. Помощь хуёмощь. Да ты за это время ничего не сделала и никому не помогла, сказал я. Ты не направила Юи, не добавила мозгов Займакузе, не решила проблему Сайки, не помогла Тейси, не нашла виновника цепного сообщения, ты даже причины их проблем не выяснила. Ты делаешь ровно то, зачем к тебе обратились, и не проникаешь в суть. Да, интересно, Юи любит тебя, внезапно сообщила мне Юкинашита. Как тебе такая суть? Мы не про нее говорим, закричал я. Про тебя, про наш с тобой вопрос, нашу с тобой войну, наш с тобой клуб. Так он наш, усмехнулась Юкина. И как можно воевать с насекомым? Да, выдохнул я. Я вдохнул-выдохнул. Наш. Раз уж я его не разрушил, то он и мой тоже. Ты кричишь потому, что твоей аргументации не хватает, Хикигая-кун. Я кричу, потому что ты делаешь мне больно, дура. Ой, извини, я не заметила, наигранно заозиралась Юкина. Ты не заслуживаешь быть главой клуба, сказал я. И тут Юкина встала и подошла ко мне быстро. Что, это твоя болезненность заставила тебя это сказать? Жалкий слизняк, я во всем лучше тебя. Я почти не увидел движения и даже отшатнулся. Во всяком случае не клуба помощи, потому что тебе самой нужна помощь. Повысил я голос. Юкина набычилась. Я не собираюсь выслушивать это от тебя. Именно потому что ты почти такая же, как я это понимаю, Ямато Надэсика. Что, что за бред? Замотала она головой. Это такой архетип. Я понял, что общаться все-таки нужно на одном языке. Я знаю, что это такое. Как ты сумел это ко мне прилепить? Да потому что ты рак-отшельник. Ямато Надэсика, это твой щит от окружающего мира. Поводы, дела и обязательства, это твой щит. Твоя раковина, которую ты таскаешь за собой, чтобы спрятаться от хищника. Что, ты, такое, говоришь? Замотала Юкинашита головой, впервые при мне закричав. Я никогда так не делала. Ты всегда так делаешь. С Юи Гахама это была обычная учтивость. Это всегда обычная учтивость, заметил я. Или обычная вежливость, спокойствие, логика. Но все это, самооборона. Это пустая учтивость. Не надо со мной сохранять хладнокровие и приличие. Да, тыщ. Я охнул, поскольку Юкина выдала мне пощечину. Я иду домой, сказала она и пошла собираться. Ее тело немного подрагивало. Братик, не обязательно же драться. Ну-ка, стой. Я подошел к Юкинашите и взял ее за плечо. Ошибка, она бросила меня через бедро и заломала руку. Впрочем, от переживаний ее движения не были точны, и потому я немного вывернулся. С плохим, правда, результатом. Юкина оказалась в маунте, и тогда у нее просто инстинкт сработал. Мне в лицо стали впечатывать кулаки. Ай, ай, отвяжись, урод, да тебе так же больно, прокричал я. Даже после того, как ты скажешь свои оскорбления, Миура мешает твоему спокойствию. Я вижу это ясно, как день. Эрры, еще быстрее стала бить Юкиночка. Ао, если бы это был Хаяма, то кому-то пустили бы кровь. Эбине, Юкиночка быстро устала и тяжело задышала. Ты достал, ты совершенно невыносим. Да ты почти меня вынесла в одну калитку. Какой же я жалкий. Я не такая. А какая? Выдохнул я. Покажись, я приму тебя любую. Хотел я поржать, но получил по роже. Юкина уперлась в меня руками. Мне нравится над тобой издеваться. Запомнил. И пинать тебя тоже. Отлично, кивнул я. Я буду. Она выдохнула. Тебя мучить, не проблема. Я мазохист. Хуйню спорол, но пусть откроется. Юкинашита глубоко вдохнула и надулась. Я не такая. Снова начала она драться. Так какая ты? Собой будь. Мне не нужны поводы, чтобы с тобой общаться. Я этого хочу. И клуб мне для этого не нужен, сказал я. Я пойду за тобой, куда ты меня позовешь. Только хватит быть такой жалкой. Это непросто, закричала Юкина. Вот и я о чем говорю. Она поднялась и пнула меня мысочком туфельки, устало села на пол, опустив ноги на плиточку. Я сел рядом и выдохнул. Похоже, она устала, и бить меня больше не будет. Но честно, у меня болит все, весь хлебальник. Юбикири, хмыкнул я и показал Юки на мизинчик. Она поморщилась. Идиот. Отвернувшись к стене, она подставила свой мизинчик, и так война была закончена. У меня такое впечатление, будто за 15 минут прочитал тысячелетнюю войну 10, отсылка на стремительную арку Блича. Ножки у тебя офигенные, я знаю, только я, доска, хмуро заметила Юкина. Ничего, они точно не главные. Ладно, а вот мне хвалить тебя нечем. Осанка ужасна, лицо не самое чистое, кожа желтеющая, глаза как у мертвой рыбы. Ты выглядишь как приспешник главного злодея, причем даже не заместитель. Спасибо, тогда у меня есть шансы на выживание. Мы помолчали. Нет, правда, ножки у тебя офигенные. Тебя заело, это единственное, за что я цеплялся, когда все начиналось. Да и сейчас, в общем, только они меня и интересовали. Но потом я понял, что у тебя так много очаровательных недостатков, что про ножки можно позабыть. Я тебя убью, только отдохну немного и убью. Она сжалась, обнимая свои колени. Собака сутулая, проворчала Юкина. Раздражаешь меня, она всхлипнула. Это, удивился я, бесишь, заговорила она как все. Не такая как все, заговорила как все. Юкина, чего тебе, возмутилась она, положив руки на голову. Умри, пожалуйста, я рад, что ты мне открылась. Я, не, такая, закричала Юкина. Она вздохнула. Сил нет никаких, проводи меня домой, сама не дойду. Нужно немного поэкономить. Ох, она увидела меня и полезла доставать платок. У тебя кровь из носа и губ. Часть 25. Мы собрались и поехали к Юкина. Как и говорила, она жила в однокомнатной квартире в приятном районе Тибы, и потому я глазел по сторонам, пока Юкина шито вздыхала и молчала. Затем, когда я, прижимая наливающийся свинцом синяк, довел ее до двери, без сопротивления, кстати, похоже, Юкина очень устала за сегодня, Юкина уставилась на меня печально. «Зайди, пожалуйста», — сказала она вдруг. «Эн, нужно еще обработать твои синяки. Как ты умудрился вообще их получить? Что? А кто?» Но я зашел, чувствуя вину. Тут было неуютно сразу, уж слишком постылая атмосфера. У меня сложилось впечатление, что тут не живут, а ночуют. В том смысле, что тут все слишком строго. Впрочем, это все от характера Юкина. «Как же тебя избили?» Вздохнула она, доставая аптечку. Помолчала. «Скажи что-нибудь, это опасно, мало ли», фыркнул я гнусаво. «Я хочу сказать». Она смешалась и остановилась, собираясь с мыслями. «Пэ, прости меня», подняла она глаза. Я кивнул. «И ты тоже», сказал я положенное случаю. «Тэ, ты сказал, что примешь меня такую, как есть», напомнила Юкина шито и взялась за ватку. «Сказал», кивнул я. «Не дергайся, так больно, вообще-то, это антисептик, хикигая, он так и работает». «Сука, ничего не поменялось. Я чувствую гребаный смешок». «Так о чем ты?» – спросил я зло. «Я хочу сказать, что ни о чем тебе не врала. Это, твои качества», – посерьезнела Юкина. «Да, окей, Google. Как разбить бабе голову и не лишиться нормальной жизни? Как же она меня бесит. Я не вру. Я только говорю то, что вижу». «Да-да, она помялась немного. У меня и правда был повод тобой заниматься. Ты только врать и лебезить я не хочу». «Меня такие люди раздражают. Самое раздражающее тут ты. Мать, нафига я это сделал? Не нужно было лезть. Извинился бы перед Ю, затем Ю и Ми. И все. Тихонько бы сидел себе в углу. Я всегда отвечала на вопрос, который мне задают, прямо. Я понял. Из-за этого у тебя такие проблемы, что тебе нужен целый клуб помощников. Лучше бы ты завела себе фан-клуб», пробурчал я. «Хам», раздраженно произнесла Юкина. Она даже потерла свою грудную клетку. «Я думала, что научусь», начала она, но я ее прервал. «Учись сперва на манекенах, Юкина. Врать тебя никто не заставляет, но этот мир терпеть не может правду. Знаешь, почему коллективы так редко держатся долго? Потому что там все врут». «Какой прогнивший взгляд на мир», скривилась Юкина. «Это просто неправильно». «Да, но это так», холодно сказал я. «Никому не нужна твоя правда, тем более обидная. Все работают в поте лица, зарабатывая себе на жизнь, и никто никем не интересуется. Возьми Хирацуку, это она должна тебе говорить то, что говорю я. Твои идеалы и требования завышены. Юкина, ты даже не смогла никого в клуб найти без помощи учителя, хотя ты очень популярна в школе». Я сказал ей, мы приходим в школу, чтобы получить, если по минимуму, аттестат, самые упоротые за навыками и развлечениями. Иначе программа была бы самая обычная, как для инженеров-космонавтов. Вселенной пофиг, работай за еду, это все, все, Юкина. И потому мы ищем себе параллельные увлечения, поскольку работа часто совсем не хобби. И тут я вспомнил, но с Юей ты так не разговариваешь. Эн, незачем ее нервировать, ей и так приходится непросто, отвернулась Юкина шито. Да, но я же не вру, заметила Юкина. Просто не говорю. Да, я выдохнул. Я не нанималась дешифратором, нахмурилась Юкина шито. На самом деле тебе весело надо мной издеваться, повторил я ее слова. Юкина смутилась. И не издевательство это вовсе. Обычные шутки между сверстниками. Разве не так? Она замолчала. Просто раньше люди бросали все и уходили жаловаться, услышав про себя правду. Поэтому это, я думаю, весело все-таки. Так весело, воскликнул я. Юкина возмутилась. Ты сказал, что примешь меня любую. Я сел обратно на диванчик и скривился. Это абсолютно понятно, решил я. Так это и работает. Всегда есть кто-то, кто играет шута. Не думаю, что тебя можно назвать профессиональным в этом. Да ты сама еще так лаунесса, фыркнул я. Клуб помощников, ха. Девушка уставилась на меня грозно. Клуб не трогай. Я долго над ним трудилась. Юкина, тебе надо было идти в учсовет, сказал я. Это и помощь, и навыки, и люди. Я кивнул себе. Почему, если волонтеры помогают службам спасения, их никто за это не упрекает, заметила она. Не в том случае, когда они в трансформатор руками лезут. И все же они работают вместе, если приходится. Да, но только потому, что их усилия скоординированы политической или ситуативной целесообразностью и авторитетом политиков. Волонтеры не бывают сами по себе, за ними всегда кто-то присматривает. Ты же никогда не участвовал в волонтерской деятельности, ох, у тебя даже друзей нет, откуда ты можешь это знать? Я скривился. Я читаю интернет и знаю, что волонтеры без присмотра обычно называются якудза. Юкина сделала большие глаза, и я тоже, насколько мог, у меня веки заплывали. Ты что имеешь в виду? Да ничего такого, отмахнулся я, не бери в голову. Правильно, давай в, а, впрочем, даже пошло шутить сил нет, бери в голову. Я понимаю, что в клубе тебе уютно, сказал я, и не говорю, что его нужно немедленно распустить, нет, просто надо делом заняться, например, скооперироваться с учсоветом, так мы будем заняты не просто полезным и скучным, но и получать нормальные задания и запросы, получать постоянно, а не просиживать штаны. Юкина задумалась, она даже взяла себя за подбородок. «Переориентация?» – спросила она. «И ребрендинг?» – добавил я. «Ты сам понимаешь этот термин?» «Да. Раньше мы продавали уши, теперь же мы продаем мозги. Креатив, менеджмент, хэдхантинг. Что там мама с папой еще говорили?» «Я не совсем поняла. Стоит объяснить, а не просто использовать незнакомые слова. Говорю, теперь мы будем решать проблемы, а не слушать о пустяках. Впрочем, вам, девочкам, такое нравится, поэтому я не против, чтобы вы сплетничали на досуге. Не думаю, что для людей, которые к нам пришли, это пустяки». Я задумался. На самом деле серьезный вызов был только один – Кавасаки. Если бы все не было так хорошо, то могло быть ужасно, и мы с этим точно никак не справились. Юкина уселась поудобнее. «Кстати об этом, ты не сказал, получилось у тебя или нет?» «Не знаю», – ответил я прямо. «Кавасаки сама мне скажет, если все получится». Я дал ей совет, чтобы она не работала по ночам официантом в ресторане, а пошла в йогу. У нее были неплохие оценки, вроде бы, стипендия. Я поняла, тоже брала брошюру, удивился я. Юкина шито пожала плечами. «У меня есть репетиторы», сообщила она. «Уровень знаний для меня низковат. Какая ж ты бесючая. И как ты узнал?» «Я почти сразу понял», пожал я плечами. «Только боялся, что она все-таки проститутка, а то иллюзии иллюзиями», скривился я. «Могло быть и так, очень даже могло. Не смотри интернет, тебе пока рано. С другой стороны, Кавасаки я бы трахнул за деньги. Да, блин, она же реально посимпатичнее Юкина шиты будет. Что я с этой доской связался? Опять же, не хочу с ней ругаться, но она меня бесит до ужаса. Че, что значит рано? Ох, не будешь обижаться?» — спросил я. «Не могу обещать». «Ладно, обижайся, но только не дерись». За 20 минут я обошел на ее ноуте защиту детей, просто создав еще одну учетную запись, и продемонстрировал Юкина. Она впервые смотрела Порнхаб. «Гы-гы-гы, Часть 26. Юкина открыла первое попавшееся оранжевое видео и уселась на стульчике поудобнее. Сперва на видео происходила какая-то фигня, и даже я не понимал, что происходит на экране, хотя смотрели со звуком. Чисто на всякий случай я немного отошел. Так вот, через некоторое время Юкина поставила на паузу. «Оператор просто выродок», – процедила она. «Как можно быть настолько непрофессиональным? Я не понимаю. Тебя точно это сейчас интересует? Осветителя выгнать к такой-то матери», – сказала Юкиночка. Снова запустила. Наконец, доску на экране начали насиловать, насколько я понял. Или что это? А хотя нет, по звукам, получает удовольствие. Но и твон. «Сексуальные действия насильственного характера, статья такая-то», — кивнула Юкина. «Бедная, ужас какой! Если бы Кавасаки заставляли в таком участвовать, то я попросила бы помощи у отца». Она кивнула мне. «Страшно», — вздохнула Юкинашита. «И много тут такого, ну, в теории», — замялся я. «И по любви есть». «Что значит в теории?» — спросила Юкина. «Как ей объяснить? Скорее всего, этой актрисе очень хорошо заплатили, и она, работает по сюжету». «Так это сценарий?» – удивилась Юкина. «Да, это открытый сайт, Юкина. Мы даже не пробовали искать что-то тайное. Так что это наверняка актриса с контрактом». Я был смущен такой реакцией. «Какая непрофессиональная работа!» – покачала Юкина головой. «Действительно», – согласился я. «Хм, и звук ужасный», – продолжила Юкина оценивать. «Так давай поищем профи», хотел я посмеяться, но Юкина согласилась. «Давай, я поняла, это огромная индустрия по удовлетворению жалких людей. Наверное, много кто сейчас чихнул. Хм, а ты, Хикигая, смотришь такое?» – спросила меня Юкина. Я был шокирован, поэтому ответил на автомате. «Пока Камачи не поймала, смотрел. Если можно, я хотела бы иностранные, французские или голливудские фильмы очень качественные». «Понятно. Значит, Камачи-сан испытала стресс. И тут я понял. Не думаю, что она что-то увидела через спинку стула», — сказал я. «Хрень. Вот же ляпнул». «Хм», — усмехнулась Юкина. «И, конечно, подбор актеров. А это мог быть не актер, а самый главный интересант. Снял девочку с условием снимать на видео. Да-да, но все равно, физические данные имеют значение». Она улыбнулась с превосходством. «Вот», — указала она, — «вот это хорошее тело». И она стала внимательно смотреть. «Это, я воды». «Тихо, я замер в ужасе». Юкинашита, двинутая. «Хмм», — выдохнула она задумчиво, пока слушала вступление Иохи Сахами. «Ау, а этого на уроках не показывали?» — приподнялась Юкина. «Хикигая, зачем он так зарывается в половые губы? Ты где училась?» «Мля», — выдохнул я. «В средней школе, в другой стране. У нас там были уроки полового воспитания». «Так зачем?» — она поставила на паузу. «Потому что это очень приятно», — пожал я плечами, полностью красный. «Хмм», — она подумала и пожала плечами. «Включила дальше. Слишком большая акцентация на половых органах. К тому же, очевидно, что актерам неудобно в таких позициях», — проговорила Юкина. «Нельзя так снимать. Сколько у них переломов. Как у Джеки Чана. Ты о чем вообще думаешь?» «Да хрен его знает», — отозвался я. «Ты оцениваешь видео в целом?» «Конечно, только так и нужно подходить к продукту творчества». «Это не творчество», — возмутился я. «Почему? Стыдно. Мне, что за херня вообще? Так, все, как бы там ни случилось, я никогда и ни за что не женюсь на этих чулочках». Я решил, разве, да мы за 5 минут такое же снимем. Не уверена, думаю, такое же ты не осилишь. Посмотри на качество картинки и освещения. Оператор очень толковый, должно быть, он из них больше всех зарабатывает. Женщина очень внимательно за собой следит в свои 30 с хвостиком. «Это этой Лолите 30?» – ужаснулся я. «И почему ты смотришь, как качок долбит Лолику?» Юкина нахмурилась и зашипела. «Тише, я смотрю фильм. Наконец, закончилось, и я уже хватался за сердце. К какому монстру я пришел? Можно я уже домой пойду? А, ну, хватит на сегодня». «Ну, что ж», – выдохнула Юкинашита, закрыв все окошки браузера. «Да, начал я успокаиваться. Стоит признать, для любителей, неплохая рекламная работа, Хикигая-кун. Хвали их, пожалуйста. Мужчину подобрали хорошо, все при нем. Разве что лысый», чуть нахмурилась Юкина. «Думаю, ему идет. Женщина же не так хороша. Часть мышц обвисла вместе с кожей, а, кхм, Она вздохнула. Силиконовые вставки буквально видно. Вот так делать не стоит. Впрочем, дорогая косметика любителям и недоступна. Я смотрел на нее с подозрением. Но оператор, молодец. Полагаю, от него потребовали такого кадра. Но он отлично выставился. Юкина, прекрати, пожалуйста, попросил я. Она удивилась. Что не так, ты смутился? С превосходством улыбнулась она. Так погрузился в, с позволения сказать, сюжет, я сейчас в твой сюжет погружусь. Ты сам виноват, не рой другому яму. Просто радуйся, что я в сознании, сказал я ей. Можно мне льда на дорогу, к лицу приложить. Часть 27. Под самый конец учебных дней Хирацука Сенсей заболела. Она чувствовала себя не очень хорошо с того самого дня, как ей нахамила Кавасаки. Учительница математики сообщила нашему классу об этом, и предложила пойти проведать Сенсея. Я встал и вызвался, хотя та еще не закончила. Осталось только дождаться конца рабочего дня и сходить в магазин за цитрусовыми и лекарствами. Я примерно понимал, что у богини небольшой нервный срыв, и потому также думал о том, что Хирацуке могло понадобиться мороженое и фильмы. Работала с мамой, работала с Камачи, должно сработать и здесь. Поэтому на перемене я походил в классе и пособирал с учеников мелочь, на все моих карманных, после гуляний с Ишики, уже не хватало. Некоторые делились охотно, с некоторых и правда приходилось почти трясти. Со мной ходил Табичи, который просто хотел помочь, и потому я своего добился. Миура покивала и стала наставлять меня по поводу того, что лучше приготовить учительнице. Девушки даже стали спорить, какая кашка лучше, и Юи Гахама выиграла главный приз за самую нелепую балду на плечах, совсем не умеет готовить, вообще. Рыжая обиделась, когда я ей это сказал. «Поучись у мамы», — прикрикнул я на нее, — «это же реально опасно, да чего там сложного», — возмутилась Юи. «Только закидывай рис в рисоварку, Юи, начало бина, реально, поучись у мамы, в кашке для больного главное». Бульон и забота. Ты слишком легкомысленная. Юмика, начал я, та каша, про которую ты говорила, по-другому делается. Знаю, Юкинашита вам поможет разобраться. Но все равно спасибо за советы. Это, в лес Табичи, а вы пробовать будете? Или с вами тоже можно поготовить? Сперва мы должны все организовать, Табичи. Возмутилась Миура. Школа может не дать разрешения на такую деятельность. А у кого-то дома нас будет слишком много, понимаешь? Уроки закончились, и я побежал в учительскую, брать адрес Хирацуки, и очень сильно удивился. Офигеть, она в таком районе живет, богато. Если бы там жила Юкинашита, не удивился бы, но этот пригород реально модный. Неужто ипотека на три поколения? Да, протянула учительница математики. Далековато тебе ехать. Ничего, справлюсь. До свидания, сенси. Поклонился я и вышел. Учительница Хирацука жила у черта на рогах. Мало того, что ехать туда нужно было через всю Тибу, так еще и забираться на велосипеде нужно было в гору. Эн надо подкачаться. Охренели мои ноги. Хотя бы приседания поделать с грузом. Тяжело едет. Тем не менее, спустя час я туда добрался. Некоторое время я искал среди одинаковых домов дом учительницы, Хирацука. Вот оно. Целый коттедж был построен за табличкой, и как она только живет одна в таком месте. Я остановился, взял пакеты и глубоко вздохнул. Постучал по гудящей ноге кулаком, вроде отошел. Позвонил. Так, ну, я готов, вздохнул я. Внутри зашевелились, из дома вышла Хирацука с пластырем на лбу. Мама, у тебя же есть клю. Начала она и посмотрела на меня. Ой, Хикигая, ты как здесь оказался? Она вяло прошла к калитке и открыла, запуская меня внутрь. Ты весь вспотел. Вспотеешь тут, сенси, сказал я. Я приехал, потому что учительница Май сказала, что вы заболели. Ну, я не соврала, и правда болею, выдохнула учительница. Что случилось? Поставив велосипед стоять во дворе, я взял учительницу под руку и с пакетом вошел в дом. Ну, это, я выиграла на скачках 200 миллионов йен, сказала она. Так что у меня небольшой нервный срыв, и вот я заболела. Простудилась. В баре, я так понимаю, ну, она занервничала. Охренеть, 200 миллионов йен. Это значит, миллион-то у нее был точно, обычно ставки не бывают больше десятикратных. Блин, кто она вообще такая-то? Сенси, вы почему так нелепо врете? Спросил я. Это, учительница покраснела. Затем она разозлилась. Не могу же я сказать, что из-за Кавасаки напилась и замерзла ночью на улице. «Слава богу, с вами почти ничего не случилось», – ужаснулся я. Я привел учительницу к дивану, где было много всякого, в том числе платочки и теплое пиво. Я посмотрел на все это и понял, что на самом деле все более-менее в порядке. Учительница забралась под пушистый плед. «Вы ели, или только выпиваете? Так ведь пиво, это хлеб», – обрадовалась Хирацука. «На самом деле в нем много калорий, но мало питательных веществ», – включил я режим пофига. «Поэтому при болезни не стоит употреблять спиртные напитки, особенно те, которые изготовлены методом брожения». «Так, ты чё пришел-то?» – возмутилась учительница. «Учить меня? Нет, ухаживать за вами», – отозвался я быстро. «Вот и ухаживай, а я все-таки немного хлебну». Она потянулась к бутылочке, но я ее отобрал. «Хикигая, блин», – возмутилась Хирацука. «Были бы у меня силы, ты бы получил смертельную пулю». «Я заметил, я мороженое купил», – сказал я. «Хотите? Правда?» – удивилась та. «Давай, только подогрею». «Зачем подогревать мороженое, дурачок?» – возмутилась женщина. «Сперва я открыл ненадолго окна». Учительница тогда забралась на диванчик с ногами и стала дрожать. Но воздух снаружи был достаточно горячим, чтобы я понял, выеживается Хирацука, не более того. Капризную учительницу я накормил тем, что было в ее доме, на скорую руку, а также стал ждать, пока пиво из нее выветрится, чтобы дать ей лекарство. Учительница включила себе приставку, стала играть в новейший Mortal Kombat по сети. Рубилась она так лихо, что я, пока стоял рядом, так и не понял, откуда у нее время на такие навыки. Все-таки нервный срыв. «Да, сенси, подумаешь, какая-то сопля что-то мне наговорила. И вообще, ты поступил еще хуже», – буркнула Хирацука. Она посмотрела на часы. «Мама задерживается. С ней все хорошо», – удивился я. «Все-таки сенси очень предусмотрительная. Понятно, что больной не должен сам о себе заботиться. Не думай, мама сама засобиралась сюда. А папа?» – спросил я просто так. Удивилась Хирацука. «Хикигая, ты глубоко лезешь. Довольно грубо, сенси. Почему я поступил хуже? А что, по-твоему, я только ученика могу очаровать?» — спросила она злобно, и провела на экране бруталити. «Офигеть, а ведь комбинации должны быть сложными. Не особо, в этой казуалке даже подсказки есть», — хмыкнула Хирацука. «А, я сказал это вслух. Так вот, о том, как я поступил. Сенси, для моего очарования вы и пальцем не шевельнули», — сказал я. «Это ли не результат? Ну, если так посмотреть, то, да», — обрадовалась она, — «но это все равно печально». Я подумал немного и позволил себе погладить ее по голове. «Шахирацука, нет, по имени не получилось. Пофига не хватило. Давай спорить, что к моему выпуску у тебя появится богатый ухажер. Хм». Она уклонилась от руки, но взглянула весело. «Победитель выполняет желание, ты знаешь мое желание», — пересилил себя и обратился на «ты». «Это наша свадьба. Так я все равно в выигрыше, да, хм». «Но разве ты не обещал?» – спросила она. «Как ответить?» «Что ответить? Я слишком мало смотрел мыльных опер. Ну, попытаюсь завоевать твое вольное сердце», – сказал я и густо покраснел. «Ахахахаха!» – расхохоталась учительница. «Для этого сперва я приготовлю тебе поесть. Хорошо, давай», – разрешила Хирацука. «Аой, Хикигая, ну ты даешь! Ахахахаха!» Поев рисовой кашки, учительница разогрелась и пошла в ванную, чтобы смыть с себя пот. В это время я прибирался у нее по дому, насколько мог. Нашел черные трусики бикини, крепко сжал, в моем вкусе, и отложил в белье сразу, закинул в стиральную машинку, разбирался с управлением недолго. Внезапно сенси вышла из ванной. «Ой», — охнула она и рывком прикрылась, чуть не упав, но удержалась, схватившись за меня, остолбеневшего. Я поморгал, запоминая все, что мог запомнить. Женщина была великолепна. Разве что не ясно, почему под мышками она бреет, а в чувствительной зоне нет. Нужно ультануть пофигом. «Ну-ка, напрягись, Хачиман. КХМ, я крепко закрыл глаза, я приму казнь по вашему выбору, моя госпожа». «Да ладно тебе, я полотенце возьму. Кстати, протри меня со спины, силушки нет. Я жив? Да быть не может. Взрослые женщины удивительны, а то Камачи убила бы на месте. И потом полдня плакала, как в прошлый раз». «Ну и как?» «Восхитительно», — решительно ответил я. «Хм, Хикигая, спину три. А, да-да, сейчас», — открыл я глаза и повернулся. «А хотя я зря переживал, Ее длинные густые волосы мешали увидеть хоть что-нибудь. И еще волосы поможешь мне высушить, как прикажете. И хи-хи-хи, Хирацука захихикала. Растешь, Хикигая, это пистолет, ахахаха. Она выдохнула, пока я протирал ей спину. Жми сильнее, я не мыльный пузырь, ты просто издеваешься. Это очень и очень смущает. Блин, Хирацука офигенная, не зря ей дали титул богини. Покормив Хирацуку, я спросил ее, надо ли ей помочь подняться в спальню, но та отмахнулась. Нормально все, не настолько я слаба, видишь, играю вот, тогда я буду собираться, выдохнул я. А че ты, удивилась учительница, садись вон, вместе поиграем. Ну, это, сейчас ваша мама придет, занервничал я. Хирацука оскалилась, ты что, не хочешь познакомиться с моей мамочкой, ну, это, а как же ты тогда женишься на мне, Хикигая-кун? Капризно просила учительница. Ладно, нахмурился я и отложил полотенце, сел рядом с женщиной. Ахахахаха, давай, посмотрим. Хирацуке было весело. Ничего, сейчас мама твоя придет, я тебе устрою похохотать. Поиграли немного. Хирацука пинала меня локтем. Ну, как, не можешь у меня выиграть? Да, отлично играете, хмуро восхитился я. Это да. Скажи, Хикигая-кун, ты долго будешь игнорировать Юи Гахаму? Спросила она. Это больно, друг мой, это очень больно. Я замолчал. Ты поступаешь так же, как те, кто тебя травил, Хикигая. Игнор хуже войны. Не надо за нее так переживать, сдался я. Пофиг, пофиг. Сделаю, как мне говорят, и не буду думать. Я выиграл битву у Юки Нашиты, сказал я. Теперь она заставит меня извиниться перед Юи Гахамой. Ао, протянула Хирацука. Изменщик, я посмотрел на Хирацуку со скепсисом. Та на меня, с превосходством. Я сделал, как вы сказали, и вышел на этот нелепый бой. Отмазался я. Это хорошо. Поэтому я и говорю, что ты растешь. Ты даже выглядишь увереннее. Она сделала умильную рожицу. Может, не стоит им тебя отдавать. Ты мне такой и самой нужен. Не смейся, Сидзука. Сказал я нервно. Ахахаха, молодец. Прижалась она ко мне и растерла макушку. Но все-таки не стоит так уж полагаться на мое мнение. Я, наверное, добавил я, завел себе друга. Да, и кто это? Кахай. И Шикираха, сказал я задумчиво. Все-таки изменщик, Кабелина. Я была за другой пиринг. Мы просто друзья, мне там ничего не светит. Быстро проговорил я, уклоняясь от легких тумаков. Все так говорят, а потом выпускают дадзинси. Так вы атаку, сенси. Она покачала головой и успокоилась. Нет, просто проникаю в суть своего дела. Хочу во всем быть мастером. Ну, точно Юки Нашита большая. Не, она оскалилась невесело. С Юки Нашитой большой ты еще познакомишься. Кстати, я очень волнуюсь по этому поводу. Очень уж Харуна. Она посмотрела на меня и добавила. Болезненная, хуже твоего. Мои ошибки сделали все еще хуже. Я удивился. Кто? Хирацука поморщилась. Старшая сестра Юкина. Настоящая волчица. Даже не лисица, нет. Она крутила школой, как хотела, не прибегая к помощи своих родителей. Очень жестокая и мрачная дрянь, страдающая в душе от того, что все вокруг нее, ниже ее способностей. Очень умная, очень волевая. Она меня буквально сожрала. Хирацука покрутила головой. Это настоящий ужас на двух ножках. Да ладно, да я из-за нее даже Юкина побаиваюсь. Хотя это, ну, просто замкнутая. Я кашлянул. Так это вы меня к встрече с ней готовите? И даже для этого специально заболели? Чего? Охнула учительница. Тебе там делать точно нечего. Ее психолог недавно повесился. Фига себе. Это шутка, Хикигая. Затем она повеселела и добавила. Хотя тут есть место для подвига, товарищу Исуги. У нее даже может не хватить на тебя ресурса и времени, занятая очень. С кем вы меня сравнили-то? Скривился я. У меня нет ни провинции, ни армии. И вообще, здесь традиционно почитают хадзё. Хочешь совершить подвиг? Я тебе про нее. Нет, у меня есть госпожа, заявил я. Но я бы была не против отомстить. Слушай, Хикигая. Нет. Юки Нашитой так чуть не отгрызла мне нос. Шум у двери, открылся замок. Сидзука. Услышал я хрипловатый голос и обернулся. В доме возникла офисная леди лет 40 на вид. Выглядела очень хорошо. Сидзука. Понимаю, ты выиграла большую сумму, но напиваться, а потом болеть. Дама, вылитая Хирацука, только с короткой прической. Стоп, что? Она реально столько выиграла. Офигеть, как я завидую. Так, а это кто? Строго спросила женщина. Я встал и поклонился. Хикигая Хачиман. пытаюсь добиться руки Хирацуки-сан. Ну, как тебе такое, Илон Маск? Приготовил ей еду и немного поухаживал в ваше отсутствие. Ага, сама сенсей только посмеялась. И что ты ржешь, идиотка? Хикигая, внезапно мама обратилась ко мне, позаботься о Сидзуке. Она быстро осмотрелась и кивнула. Отлично, тогда я пойду. Мам, удивилась сенсей, дура, немедленно бери его в охапку и беги, пока не отобрали. Взревела офисная леди и тут же успокоилась. Я пойду, потом поговорим. Я был в шоке. Сенсей налилась красной краской и уставилась на меня со слезками в глазах. Не слушай ее. Нет, это ты послушай меня. Не согласилась мама. Тебе слишком везет. Это даже меня раздражает. Шокированный, я сел рядом с сенсеем. Та заткнулась. Мама ушла, сильно хлопнув дверью. Мы посмотрели друг на друга и тут же отвернулись, обжегшись стыдом. КХМ, неловко вышло. Сам дурак. Простите, сенсей. Ни за что. Фух. Она дерганно замахала на себя руками. Какой же стыд. Хикигая, там в холодильнике есть. Неси, немедля. Как прикажете, госпожа. И знаешь, что? Готовь-ка закуску. Эту обиду надо заесть. С другой стороны. Это же, да, или что? Шутка? Не понимаю. Примечание к части. Конец. Более сюжета не набрасывал. Часть 28. Хикитани, а ты что думаешь? Спросил меня Тоби. Я удивился. Саринба, прослушал, извинился я. Я видел Хирацуку без всего. И сегодня, когда она была у доски, я только об этом и думал. Как унять внутреннего зверя, задавить червячка, так сказать, фух, тяжко жить, ужас. Нельзя давать людям жить, они же, как я, жаловаться начнут. Послушай себя, некромант Хачиман. Хотя ты не некромант, ты зомби. Сколько я уже не спал, куда отправить Камачи, она же из дома не уходит. Что-то надо делать, блин, сил никаких нет. Ты заболел, никак, спросил Тоби. Хирацука заразила, уточнила Миура. Ребята, хватит вам, сказал Хаяма, это же явно нечто личное. Да, Хикитани, ты же знаешь, что Тани в моей фамилии читается как Гая, дебил, скривился я злобно, потому что он абсолютно и совершенно прав. Ух, я так зол, что скоро лопну. Да вашу ж мать, почему, она ж, да блин, видите, злится, сказал Хаяма. Миура посмотрела на меня внимательно, затем кивнула. Понимаю, что? С интересом спросила Эбина.